«Мне кажется, — воскликнул он, — что ты все растешь и толстеешь, друг Топет. Причиною тому бездействие, любезный друг. Я так и жажду встретиться с вами вместе с какой-нибудь опасностью на поле боя или на охоте, а то я совершенно отвыкну держать оружие в руках. Но посмотрите, мы остались одни. Пойдемте ко мне. Мы там наболтаемся вдоволь за бутылкой хорошего вина. На этот раз вы меня извините, господа, — возразил Франциск. Но я сделал сегодня в этом мундире более 50 миль. А вы знаете, что это значит? Прим и Алацага также не могли принять приглашение, так что старые друзья должны были отложить свою беседу до другого, более удобного вечера. Дежурный камергер доложил маршалу Серану, что для него отведено и приготовлено помещение в самом замке, так что приятели, дружески распростившись, расстались в театральной зале. Олуцага и Топете сели в свои экипажи, разъехались по домам, но маркиз де Лос Кастелейос, проводив их, возвратился в замок. Он решился на смелое дело, вполне соответствовавшее его образу мыслей. Это дело было до такой степени отважное и опасное, что никто другой не отважился бы на него. Часы замка пробили 11. Обождав немного, маркиз вышел из помещения, назначенного для караула королевы, в коридор, накинул на себя военный плащ, высоко подняв его над плечами, чтобы часовые не сразу узнали и не окликнули бы его. Но у него возникло сомнение, когда он приблизился к ступеням лестницы, ведшей из галереи в комнаты королевы. Хотя он избрал этот тайный путь с тем, чтобы миновать передние комнаты, где находились адъютанты и камергеры, однако ж он должен был, прежде чем вступить в кабинет королевы, пройти мимо двух караулов. Последним же дан был строжайший приказ под страхом наказания никого, под каким бы то ни было предлогом, не впускать в кабинет королевы, разве только по личному повелению Ее Величества. Маркиз де Лос Кастелейос подошел к мраморной лестнице и стал прислушиваться. Все кругом было тихо и безмолвно. В это мгновение воображение его представился дивный образ молодой Изабеллы, и он, увлекшись своей мечтой, простоял несколько времени в забытии. Но полночь приближалась, и Прим побежал по лестнице, покрытой коврами. Вскоре достиг он коридора, где должны были прогуливаться часовые. Он сбросил свой плащ, чтобы тотчас же показать, кто он такой. Но он напрасно искал глазами караул. Перед дверью кабинета королевы не было никого. Маркиз де Лос Кастелейос никак не мог понять, что бы значило такое странное обстоятельство. Он удивлялся своей счастливой судьбе, так помогавшей его предприятию. Он подошел к первой двери, отворил ее и очутился в маленькой комнате, принадлежавшей Марите. Из этой комнаты вела дверь в будуар королевы. Глухой смех раздавался оттуда. Следовательно, Изабелла была еще окружена своими фрейлинами. Маркиз подошел к тонкой перегородке, отделявшей его от той, к которой он так стремился. В тот самый момент, как он дотронулся до замка, ему показалось, что кто-то его преследует. Он быстро и без шума отворил дверь. Услышав приближающиеся шаги, Дуэнья Марита удалилась. Маркиз де Лос Кастелейос очутился в будуаре королевы Изабеллы. Мы слышали, что королева пригласила к себе на этот вечер маршала Серано для тайных совещаний. Потому по ее повелению не было стражи у входа в ее покои. Кроме того, Дуэнья Марита получила приказание не отказывать ожидаемому дону и впустить его в будуар.